В общем зале команда собралась уже вечером. Все успели отмокнуть в ваннах, почистить и убрать оружие и доспехи, отправить в стирку одежду, пообедать и даже поспать. А Ник успел сходить в информационный центр, уточнить результаты и узнать новости. И сейчас неторопливо выкладывал все команде. Средний балл 100. Лучший результат 110. Худший 83. 100 команд, не набравшие среднего балла, сошли с дистанции. Наш результат 103. Из 50 команд, прошедших дальше по нашей игре, мы заняли 17 место. «Это как?» — спросил Глеб. «Нормально. Кстати, из 100 вылетевших команд, 93 составлены из новичков, или почти новичков. 4 снялись сами. Еще одна потеряла 2 человек и сошла после тестов. А вот 2...» Ник хмыкнул, посмотрел на Кэт и Дока. «Белые министрели, слышали?» Кэт вздернул брови, а Док кивнул. «Одна из сильнейших команд в нашем классе, специально для Глеба», — пояснил Ник. 2 года назад дошли до финала. 4 отменно тренированных парня». «И?» — спросил тот, догадываясь, куда клонит старший. «Барсук, ветеран игры, не сладил с орком». «Да ты что?» — хором ахнули Кэт и Док. «В лесу во время стычки подскользнулся на мокрой траве, упал и не успел парировать удар, а орк был на 2-м уровне сложности». «Ох и ни хрена себе!» «Ежи, их капитан, в ярости. Потеря игрока на 1-м же этапе. Такого с ними никогда не бывало». «И что они?» «Дали заявку на замену. Подбирают геймера из списка закрытых глаз». «Представляю, что сейчас творится в сети», — задумчиво произнесла Кэт. «Кто делал ставки, волосы на себе рвут. Игроки телефоны команды пообрывали». Док покосился на Глеба. «Это то, о чем я тебе говорил. Случай. Для кого-то счастливый». «А что же, они не хотят дальше идти втроем?» «Они? Могут. Но раз подали заявку, решили не рисковать. Выберут самого-самого». «Или 2», — заметил Ник. «Если захотят. Баллов у них предостаточно, и для 5 игроков. Это, кстати, хороший урок для всех. Нельзя расслабляться даже на самом легком задании. А еще его величество случай и закон подлости зачастую обыгрывают самых опытных и умелых. Ладно, на сегодня все. Кто как, а я на боковую. Завтра выходной. Есть предложение сходить на пляж. Для игроков выделен целый аквапарк на берегу». «Посмотрим», — уклончиво ответил Док. «Утро вечера мудренее». Ник понял невысказанную мысль Дока, улыбнулся и встал. «Тогда до завтра». Когда Ник и Кэт ушли, Док спросил Глеба. «Ты сейчас куда?» «Домой позвоню. Узнаю, как мои. Потом видно будет». «Ну давай. Я могу ночью не прийти». Док хитро подмигнул и провел ладонью по воздуху, выписывая синусоиду. «Дела, понимаешь?» «Ну, успеха тебе в делах, если сил хватит». «Хватит», — заверил Док. «Не все же в боях растратил». «Щеглов и Навруцкий первый этап прошли успешно. В остальном порадовать нечем. Мы завербовали еще 3 человек из персонала Байкальского и Анапского филиалов. Да наши друзья смогли выйти на одного распорядителя в Турции. Но пока ничего интересного они не сказали. Финансовые документы, договоры и сделки проходят чисто. Придраться не к чему. А в свете начала строительства нового филиала наши потуги выглядят нелепыми». «С выводами спешить не будем. Подождем», — возразил Раскотин, докладывавшему Трофимову. Вид у полковника был удрученный, неудачи его подкосили. «Иван Данилович, что слышно у соседей?» «Тоже тихо», — ответил Коновалов. «Проверяем территориальные органы милиции на возможную связь с заговорщиками». «И что?» «На сегодняшний день никаких нарушений и посторонних контактов сотрудников милиции Анапы, Иркутской области и Бурятии не зафиксировано. Попутно мои молодцы установили несколько должностных лиц МВД, связанных с преступными группировками, и бизнесменами, получающими покровительство от них». «И правда молодцы. Жаль, не по теме». «Что сделали с информацией?» «Через 3-х лиц передали в службы собственной безопасности». Раскотин кивнул. Продажных людей он ненавидел, какие бы погоны они ни носили. Впрочем, тех, кто без погон, тоже. «Зарубежные агенты молчат. Попытка через Интерпол проверить деятельность турецкой полиции не удалась. Это вообще сложно». «Да, картина нерадостная», — подвел итог генерал. «Основное направление молчит. Агенты в фантазии, кроме как успехами в игре и неясными догадками, не блещут. Поиск пропавших лиц ничего не дал. А время идет. «Извините, товарищ генерал», — встал Семенко. Но, увидев жест Раскотина, тут же сел. «Если расследование до сих пор ничего не дало, может быть, мы не там ищем?» «Объясните». «Пропажа людей в парках, почему это не могли быть несчастные случаи, прошедшие мимо администрации парков, а нападение на журналистов совпадением? Ведь нет ни одного реального факта, говорящего в пользу версии заговора». Раскотин переглянулся с Коноваловым и Трофимовым, поджал губы. Семенко, чувствуя, что сказал не то, опять встал. «Извините, товарищ генерал, возможно, я не прав, но мы до сих пор топчемся на месте». «Вы, подполковник, вошли в состав группы позже остальных и, видимо, не в курсе всего хода дела. Сначала мы тоже сомневались. Думали, а есть ли вообще причина начинать расследование, да еще без ведома руководства? Поверьте, тратить время без должных оснований не будем ни я, ни кто-то другой. Сядьте, подполковник. Я говорю вам это не в укор, а для информации». Раскотин подождал, пока Семенко сядет, и продолжил. «Между прочим, вы правы. Вести поиски до бесконечности мы не станем. Если к концу сезона игр результата не будет, мы свернем работу. Посыплем голову пеплом, и в зависимости от ситуации будем либо молчать, либо виниться перед руководством. Это понятно?» «Так точно, товарищ генерал». «Хорошо. Рад, что не осталось никаких недомолвок. А теперь к делу. Поиск по всем направлениям продолжать. Вам, Иван Данилович, надо будет продумать и организовать вербовку людей в территориальных органах милиции. Возможно, тех самых кадров, которых ваши люди вычислили. Также продумайте, как найти подходы к турецким полицейским. Насколько я знаю, вопросами обеспечения безопасности их филиала «Фантазии» ведает особая группа. Вот и найдите пути к сотрудникам, равно как и в США. Понимаю, что сложно, но время пока у нас есть. На этом все. Следующая встреча через неделю. За работу». «Уже одеваешься?» «Пора. Время заканчивается». «Лады. Тебе понравилось?» «Я ведь сказал, да. Ты прелесть, малышка». Дэн провел рукой по щеке девчонки, подмигнул. «Думаю, еще увидимся». «Увидимся, если захочешь. Телефон знаешь, звони». «А если будешь занята?» — сощурил глаза Дэн. «У тебя какой график, Свет?» Девчонка слабо улыбнулась, встала с кровати и взяла с кресла сумочку. «График свободный, а я занята не всегда». «Тогда позвоню. Скоро». «Скоро у тебя не выйдет», — возразила Света. «У вас же сейчас отборочный этап, игра. Через неделю разве что». «Ты знаешь расписание игр?» «Да их здесь все знают. Вон по телевизору круглосуточно передачи идут. Даже в новостях показывают. Газеты, интернет. Здесь все работают на парк, милый». Дэн скосил взгляд на телевизор. Большой настенный экран как раз показывал дневной выпуск новостей «Фантазии». «Пока». Она нагнулась, чмокнула его в щеку, ладошкой стерла помаду, провела по волосам и пошла к выходу. Дэн проводил ее взглядом и лег обратно. Потянулся, резко с выдохом свел руки. «Хорошо». 5 часов, проведенные в обществе путаны, подняли настроение и помогли на время забыть об игре и о других проблемах. «Нет, хорошо все-таки придумали в администрации парка с девочками по вызову. Просто, удобно и недорого. И никаких проблем с выбором, приездом, оплатой. Все организовано по высшему разряду. И девчонки хорошенькие, чистые, умелые. Что значит официальное оформление? Проституцию легализовали всего 5 лет назад. Продавили-таки закон. Кто-то из больших чиновников и бизнесменов нагрел на этом хорошие деньги, а кто-то потерял. Как всегда и бывает. Словом, в этот раз верх взяла другая сторона, видимо, проплатившая за лоббирование сумасшедшие деньги. Проституток официально оформляли на работу, давали зарплату, премиальный, соцпакет. Дожили япону мать. Правда, поперву шлюхи не особо охотно шли на это. Лохматый бизнес, как прозвали легальную проституцию, отпугнул массу девочек. Многие решили соскочить, не желая светить свою профпринадлежность. Но потом все устаканилось и стало как в других странах, ну или почти как. Как только организовали «Фантазию», кто-то догадался решить вопрос с досугом игроков. Не у всех были жены и постоянные подруги, а кто-то желал разнообразия. Вот корпорация и заключила договор с несколькими публичными домами на обслуживание игроков. А так как в корпорации привыкли делать все на высшем уровне, то и к этой проблеме подошли с теми же мерками. В результате каждый филиал обслуживали бордели с безупречной репутацией, вышколенным персоналом и широким выбором сотрудниц. Дэн вспомнил об этом на следующий день, после прохождения теста. Через интернет сделал запрос, выбрал из большого списка подходящую под его вкусы девочку, оформил заказ и через полчаса получил желаемое. Светланка. Крашеная блондинка, высокая, фигуристая, молодая, холеная. Ему понравилось сразу. Раскованностью, манерами, умением подать себя. Ну и в постели, конечно, показала класс. Дэн получил несколько сеансов вполне приличного массажа, попробовал приготовленные ею коктейли и услышал пару забавных историй. Ну и главный отменный секс. Разнообразный, с выдумкой и великолепным исполнением. 3 часа стандартного заказа пролетели быстро. И он продлил сеанс еще на 2, благо девчонка была не против. В перерывах между ласками, массажем и дегустацией коктейлей они успели поболтать. Дэн сумел узнать кое-что интересное для себя. Благо проститутки знали об игре, игроках и парке много. Очень много. Сам он, понятное дело, язык держал за зубами, а Свете впаривал легенду. Впрочем, она не особо много и спрашивала. «Нет, точно, Трофимову надо завести агентуру в борделях. Ведь испокон веков известно, мужики в постели порой выбалтывают то, чего говорить никак нельзя». И он решил еще раз напомнить об этом полковнику при следующем сеансе связи. «А в другой раз я выберу новую девочку», — думал он, — «и услышу что-то новенькое. И вообще, как минимум, половину нужной информации можно получить, перевербовав весь персонал борделя, и играть не надо». Мысль ему понравилась, он заржал, вскочил на ноги и пошел в ванную. «Надо вечерком сходить на пляж. Грех не поплавать по такой погоде, тем более завтра будет не до того. Начнется отборочный этап». В ванной тоже был телевизор, скрытый за специальным стеклом экран, на который удобно смотреть, лежа в огромном удобном корыте с мягкой подушкой под головой. Балдея от гидромассажа, Дэн смотрел выпуск новостей «Фантазии». Речь как раз шла о недавних тестах подготовительного этапа для команд. Говорили о каких-то министрелях, охотниках, скифах.